Поговорим с ним за жизнь и о перспективах РПК. Горюнов устроил Васе политпросвет о курдах, а те, которые из ИПГ сирийского разлива, оставили Егорову зарубку не только на память, но и на лопатке. Он уже стоял у черной мрачной двери, прислушиваясь. За ней раздавались какие-то стоны. Василий тронул ручку двери, круглую и медную, как в шкафу, не заперта. Через короткое время Инна увидела, как к дому подъехали две полицейские машины. Внутрь забежали несколько сотрудников, а через полчаса полицейские вывели под руки Демченко и Егорова. Их посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.